Глава 34. Аврора сидела на качелях и смотрела, как солнечный свет, словно вода, льется между листьями грушевых деревьев. Во всяком случае, папа упрямо утверждал, что деревья эти грушевые, хотя никто никогда не видел на них ни одного плода. Авроре было 12. Она была слишком большой, чтобы помнить, и слишком большой, чтобы верить во все, что говорит папа. Она пришла домой из школы, сделала уроки и вышла в сад после того, как мама уехала в магазин. Папа не придет домой до ужина, он снова начал работать до вечера. А ведь обещал ей и маме, что будет возвращаться домой, как другие папы, что больше не будет по вечерам работать в полиции, а будет только проводить психотерапию в своем кабинете и сразу возвращаться домой. Но теперь он наверняка снова начал работать в полиции. Ни мама, ни папа не хотели ничего рассказывать об этом. Аврора нашла на айподе песню, которую искала. Рианна пела о том, что тот, кто хочет ее, должен прийти и взять ее. Аврора вытянула вперед длинные ноги, чтобы качели задвигались быстрее. Ноги за последний год стали такими длинными, что, сидя на качелях, ей приходилось поджимать их под себя или вытягивать, чтобы не цепляться за землю. Скоро она станет одного роста с мамой. Она откинула голову назад, почувствовала, как длинные тяжелые волосы приятно оттягивают кожу головы, закрыла глаза и подняла лицо навстречу солнцу, сияющему над деревьями и веревкам, которыми качели были привязаны к дереву. Она слушала Рианну и слышала, как ветка потрескивает каждый раз, когда качели проходят нижнюю точку траектории. Потом она услышала и другой звук. Звук открывающейся калитки и шагов по гравийной дорожке. «Мама!» — крикнула она. Глаза открывать не хотелось. Хотелось ловить лицом ласковое тепло солнца. Ответа не последовало, и Аврора сообразила, что не слышала звука подъезжающего автомобиля, лихорадочного грохота буксующей машины, маминой синей собачьей будки на колесах. Она опустила ноги на землю и остановила качели, по-прежнему не открывая глаз. Ей не хотелось вылезать из чудесного кокона из музыки, солнца и дневной неги. На нее упала какая-то тень, и сразу стало холодно, словно туча закрыла солнце в прохладный день. Аврора открыла глаза и увидела, что над ней стоит человек. Ей был виден только его силуэт в лучах солнца, образовавшего у него над головой нимб. Какое-то время она просто моргала, растерявшись от мысли, внезапно пришедшей ей в голову. Иисус вернулся. Он стоит здесь, перед ней. И значит, мама с папой ошибались, ведь Бог действительно существует, как существует и прощение всем нашим грехам. «Привет, малышка», — раздался голос. «Как тебя зовут?» На этот раз Иисус говорил по-норвежски. «Аврора», — ответила Аврора, прищурив один глаз, чтобы лучше разглядеть его лицо. Ни бороды, ни длинных волос у него не было. — Твой папа дома? — Он на работе. — Понятно. Значит, ты одна дома, Аврора? Аврора хотела ответить, но что-то ее остановило. Она даже не поняла, что именно. — А вы кто? — спросила она вместо ответа. — Человек, которому надо поговорить с твоим папой. Но с тобой мы тоже можем поболтать, раз уж мы оба в одиночестве, правда же? Аврора не ответила. — Какую музыку ты слушаешь? — спросил мужчина, указывая на ее айпод. — Рианну, — сказала Аврора и отвела качели немного назад. Не только для того, чтобы выбраться из тени, которую отбрасывал мужчина, но и чтобы лучше его разглядеть. — Вот как, — произнес он, — у меня дома есть несколько ее дисков. Хочешь взять послушать? Те песни, которых у меня нет, я слушаю на Spotify, — ответила Аврора, отметив про себя, что мужчина выглядит совсем обычно. Во всяком случае, ничто в нем не напоминало Иисуса. — Ах, да. Spotify, — сказал мужчина, присаживаясь на корточки. Теперь он не просто стал одного с нею роста, но даже ниже ее. Так лучше. Там можно послушать любую музыку. — Почти, — ответила Аврора. Но у меня доступ только к бесплатному варианту. Там между песнями крутят рекламу. И тебе это не нравится? Мне не нравится, когда там говорят. Это мешает сохранить настрой. А ты знаешь, что есть такие диски, на которых говорят? И эти разговоры — лучшее, что есть в песнях. — Нет, — сказала Аврора и склонила голову к плечу. Ей было интересно, почему мужчина разговаривает с ней таким мягким голосом, ведь ясно, что обычно он говорит совершенно по-другому. Он говорил таким же голосом, каким к ней обращалась подружка Эмилия, когда хотела о чем-то попросить, например, одолжить ей любимую одежду или еще что-то, чего Авроре делать не хотелось, потому что это нарушало порядок. «Тогда тебе надо послушать диск Pink Floyd». «Кто это?» — мужчина огляделся по сторонам. «Можем пойти к компьютеру, я тебе покажу. Ну, пока мы ждем папу». «Можете просто сказать по буквам, я запомню». «Лучше показать. А заодно ты дашь мне стакан воды». Аврора посмотрела на него. Теперь, когда он был ниже ее, солнце снова падало ей на лицо, но оно больше не грело. Странно. Она откинулась назад на качелях. Мужчина улыбался. Между зубами у него что-то блеснуло, будто кончик языка появился и снова исчез. «Пошли!» — сказал он, поднимаясь, и схватил рукой на уровне головы одну из веревок, на которых висели качели. Аврора соскочила с качелей, проскользнула у него под рукой и пошла по направлению к дому. Она слышала его шаги у себя за спиной и голос: «Тебе понравится, Аврора. Я обещаю». Вкрадчивый голос, как у священника на конфирмации. Это папино выражение. Может быть, он все-таки Иисус? Иисус или не Иисус, ей не хотелось, чтобы этот мужчина зашел вместе с ней в дом, но она продолжала идти. А иначе что она скажет папе? Что отказалась впустить в дом и дать стакан воды папиному знакомому? Нет. Так поступить она не могла. Она пошла медленнее, чтобы дать себе время подумать, найти причину не впускать его в дом, но ей ничего не приходило в голову. А поскольку она снизила скорость, он приблизился к ней, и она услышала, как он дышит. Тяжело, будто запыхался, пройдя несколько шагов от качелей. И изо рта у него шел странный запах, напоминающий запах жидкости для снятия лака. 5 шагов до крыльца — причина. 2 шага — ступеньки. Давай же. Нет, они дошли до двери. Аврора сглотнула. — Вроде заперто, — сказала она. — Придется подождать снаружи. — Да, — произнес мужчина и огляделся, стоя на верхней ступеньке лестницы, как будто там, за кустами, хотел увидеть папу или соседей. Она почувствовала тепло его руки, протянувшейся через ее плечо. Он взялся за ручку двери и потянул ее вниз. Дверь открылась. «Приветик», — сказал он, и дыхание его участилось еще больше, а в голосе появилась легкая дрожь. «Вот как нам повезло». Аврора повернулась к двери и уставилась в полумрак прихожей. Только 1 стакан воды. И это музыка со словами, которые ее не интересовали. Издалека донесся звук работающей газонокосилки. Злобный, агрессивный, настойчивый. Она переступила через порог. «Я должна?» — начала она, но резко остановилась, почувствовав его руку на своем плече, как будто он сунул ее прямо внутрь ее тела. Она ощутила тепло его кожи у ворота, где начиналась ее собственная кожа. Сердце у нее забилось громче. Заработала еще одна газонокосилка, которая оказалась вовсе не газонокосилкой, а лихорадочным грохотом маленького двигателя. «Мама!» — заорала Аврора, вырвалась из рук мужчины, проскочила мимо него, одним махом перепрыгнула через все 4 ступеньки, приземлилась на траву и побежала, прокричав через плечо: «Мне надо помочь ей принести покупки!» Аврора бежала к калитке и прислушивалась, не раздадутся ли позади нее шаги, но скрип ее собственных кроссовок о гравий заглушал все другие звуки. И вот она уже у калитки. Аврора распахнула ее и увидела, как мама выбирается из маленького голубого автомобиля у гаража. «Привет, дружочек», — сказала мама, глядя на нее с вопросительной улыбкой. «Ну и скорость-то развела». «Здесь 1 человек спрашивает папу», — произнесла Аврора и поняла, что гравийная дорожка оказалась длиннее, чем она думала, потому что она успела запыхаться. «Он стоит на крыльце». «Вот как?» Мама протянула ей пакеты с покупками, которые достала с заднего сиденья, захлопнула дверцу и вошла вместе с дочерью в калитку. На крыльце было пусто, но дверь в дом все еще была открыта. «Он вошел в дом?» — спросила мама. «Не знаю», — ответила Аврора. Они зашли внутрь, но Аврора осталась в прихожей, держась поближе к открытой двери, а мама пошла мимо гостиной в кухню. «Эй! Есть кто?» — услышала она мамин крик. «Есть кто-нибудь?» Потом мама вернулась в прихожую уже без пакетов. «Здесь никого нет, Аврора». «Но он был здесь, честное слово». Мама удивленно посмотрела на нее и рассмеялась. «Ну, конечно, дружочек. Зачем мне тебе не верить?» Аврора не ответила, не знала, что сказать. Как объяснить, что, возможно, к ним приходил Иисус или Дух Святой? Во всяком случае, кто-то, кого не каждый день можно увидеть. «Он, конечно, вернется, если у него было важное дело», — сказала мама и пошла обратно в кухню. Аврора стояла в прихожей, где все еще ощущался сладкий, удушливый запах.